На самодельной схеме Даяна даже такой мелочи, как нормальные топографические карты своей долины и окрестностей, не имела. Ростокин сделал нужные пометки. Настоящего военного образования он, к сожалению, не получил и осваивал хитрости стратегии и тактики по ходу дела, как полководец-самоучка гражданской войны. Кое-какой замысел у него вырисовывался, только нужно еще помозговать. Мучил вопрос, почему враг не оказывает своей пехоте поддержку с воздуха. «Перестройте оборону из линейной в эшелонированную», — приказал он взводным. «Группами по 3-5 человек, за надежными укрытиями. Дистанция между рубежами метров по 50. Задний прицельным огнем обеспечивают фланги. В случае необходимости отход осуществляется перекатами». Термин понятен? Внеся некоторые пояснения, Игорь отпустил Игрянок на позиции. Было бы чем неплохо нанести мощный ракетно-артиллерийский удар в верхнюю часть ущелья. Блок универсалы Ирины и Даяны на артподготовку по площадям не рассчитаны. Они эффективны только с близкого расстояния и по точечной цели. Пригодятся, если станет совсем плохо. Мысль об экстренной и полной эвакуации ему в голову приходила и не раз. К чему, мол, напрасные жертвы? А они рано или поздно будут, кто бы сомневался, если можно уйти в Новую Зеландию или сразу к себе, в благополучный 56-й. Или там уже наступил 57-й. Только что толку-то? Пока не выяснены до конца цели и возможности противника, отступление ничего не даст. Сдавать плацдарм за плацдармом, чтобы в итоге все равно принять бой на самых невыгодных позициях. Как писал Твардовский, «Где последний рубеж, что уж если оставить, то шагнувшую вспять ногу некуда ставить? Нет уж, будем сражаться на форпостах, в предполье, и надеяться, что свои без помощи не оставят». Его надежды тут же и начали воплощаться. Со стороны учебного центра появился один из двух резервных танков, охранявших само здание и северные подходы к поселку. Но выглядел он более чем непривычно. Сплошь, сверху донизу, чуть ли не в два слоя облеплен людьми, отнюдь не девушками. Чуть приблизился, и стало видно, что это знакомые, неизменные и неистребимые белые рейнджеры, сражавшиеся где укажут на протяжении почти целого века, а сейчас добравшиеся и до иных планет. Было их человек 20, и каким образом они цеплялись за гладкий, как вареное яйцо, корпус — профессиональная тайна. Сзади, на самодельной сцепке, подпрыгивали на неровностях почвы и плыли два 120-миллиметровых миномета. Именно то, о чем только что безнадежно, казалось, мечтал Игорь. Следом появился второй бронеход, тоже с десантом и прицепом из нескольких зарядных ящиков. С души немедленно свалился гнетущий камень, теперь он снова ни за что не отвечает. Прибыли люди, сто крат искуснее него, в смертоубийственных делах, а главное, за гибель которых не будет терзать совесть. Сожаление, да, конечно, но не пожизненные муки, как у старшины Воскова. Сноска. Смотрите кинофильм «А зори здесь тихие». Командир передового отряда поручик Анали, отметившийся в сражении с монстрами в Африке, о чем Ростокин понаслышке знал, но лично знаком не был, ему скорее не понравился. Слишком у него был самоуверенный и даже несколько пренебрежительный по отношению к штатскому вояке вид. «Разрешите доложить, господин Ростокин. 4-й взвод спецбатальона для оказания поддержки прибыл. Командир взвода — поручик Анали», — докладывал Валерьян, слегка в растяжку, по-гвардейски. Руку к козырьку поднял очень не спеша и опустил так же. Но за время пребывания в братстве Игорь тоже кое-чему научился, были возможности. «С прибытием, рад вас видеть», — пожал он руку поручика и задержал ее в своей. «Только кое-что сразу уточним. Во-первых, не господин Ростокин, а корветтон-капитан». Сноска. космофлоте Земли звание, равное капитану третьего ранга ВМФ. Во-вторых, не совсем понял, для оказания поддержки или в распоряжение. Кто в данный момент ваш непосредственный начальник и где находится? Извините, герр Корветтен-капитан, все ж таки попытался сохранить лицо Анали. Мне не сообщили о вашем чине. Непосредственный начальник, капитан, не надо. В настоящее время находится в штабном здании на совещании с Ириной Владимировной. Письменного приказа я не получил. Вопрос взаимной подчиненности не обсуждался. Сказано дословно так. Там Ростокин держит оборону. Срочно выдвигайся, поддержи. Развернешься, доложишь. Слова капитана. У меня все. Хорошо, поручик. Недоразумение снято. Принимай общее командование, мне оно уже вот где. Присаживайся, указал на камень. Держи карту. Вот наши позиции. Неприятель примерно здесь. Ростокин рассказал все, что успел узнать сам, о численности и тактике дугуров. Личного состава у меня пока 70 человек, большинство на передовой. Вооружение только автоматы, боеприпасов достаточно. 5 человек в экипажах танков. Ими я буду руководить сам, тебе эта техника не знакома. По взаимному согласию, конечно. Но бойцы у меня своеобразные, так сказать, имея это в виду. «В курсе», — расплылся в улыбке Анали. «И там видел, и на этих танках они же, не беспокойтесь. Безобразиев не допустим, и в атаку впереди себя посылать не будем. Я, позвольте доложить, всего 3 дня назад 1003 этих монстров в Африке приложить успел. Кое-что соображаю. Одно удивляет. У вас они как-то очень вяло себя ведут. Там перли полковыми колоннами, на потери внимания почти не обращая. Мы на пулеметах стволы менять едва успевали. Может, вы их научили кое-чему? Или замысел здесь другой? Сейчас я бы предложил обработать огнем вражеские позиции. От переднего края и на всю глубину. Сделаем. Прикажите бочкаревкам к нам оттягиваться. Да вы ж не знаете, это при Керенском в 17-м появился такой женский батальон смерти под командой Машки Бочкаревой. Отчаянные были бабы, оттуда и вспомнилось. Ясно, сейчас распоряжусь. Офицеры быстро, но без суеты, отцепили минометы и зарядные ящики от бронеходов, и те немедленно умчались обратно. С собой Анали привез 28 человек. 6 минометные расчеты. Предельный минимум подносить боеприпасы придется местным. Остальные, по африканскому опыту, были вооружены взломщиками, ПКМ и имелся один АГС-17 «Пламя». Поручик-минометчик развернул буссоль и начал готовить данные для стрельбы. «Всего вас сколько сюда доставили?» — спросил Ростокин. «Еще столько же, хватит», — успокоил Валерьян. «Главное, не забывайте, огонь эти сволочи открываю с 400 метров, не раньше». «Меня уже предупредили. Потому я ваших любимцев танковыми пушками держал за полверсты и дальше. Проблема в другом. Со стороны горного склона начали появляться первые звенья отступающих девушек. На этот раз они несли с собой 2 раненых. Похоже, тяжело, потому что здоровье, сил и выдержки у них было больше, чем у самых закаленных солдат. Если сами идти не могут, значит и вправду плохо». Игорь вскочил и побежал навстречу. За ним Анали и еще несколько офицеров. Чисто рефлекторно. Подготовку на уровне санинструктора имел каждый. Универсальные походные аптечки 21 века тоже. Шульгин, как только увидел их у коллеги, военврача Ляхова, восхитился и немедленно велел Олегу наштамповать их 1000 штук. После чего провел с рейнджерами специальные занятия. «Что тут у вас?» «Покусали», — ответила крепкая темноволосая курсантка с номером 308. 4 таких. Название для разновидностей боевых членистоногих придумать не успели, обходились жестами и описательными словами. Прорвались сквозь заград огонь. Мы их все равно перебили, но вот... В том-то и дело, что подобные существа обходились без оружия. Им хватало жал, хелицер, клешней и других поражающих факторов, помноженных на скорость передвижения и относительную малоуязвимость. Ранения выглядели неприятно, глубокие, рваные. Хорошо, что по случайности крупные сосуды не задеты. Девушек перевязали, ввели противошоковое и универсальный антидот, на одном из бронеходов отправили в центр. Что выживут, сомнений не было. Там у Даяны и стационарный гомеостат есть. Зато увиденное произвело на офицеров сильное впечатление. Бой с большими монстрами они вели, кому довелось, на большом расстоянии, бесконтактный, чисто огневой. В худшем случае пулю поймаешь. Так на то и шли с юных лет. А здесь совсем другое. Будто стаи голодных волков на тебя охотятся, и даже хуже. У волков все же кое-какие мозги имеются, их напугать можно. Анали с минометчиком на ходу меняли план боя. Решили вместо классической артподготовки по тылам противника организовать атаку за огневым валом. Что это такое, большинство знало. Рейнджеры, после окончания гражданской, не ушедшие в частную жизнь, а оставшиеся служить, постоянно повышали квалификацию, изучая теоретически и на практике опыт всех грядущих войн XX века. В этом эффективном, но достаточно опасном тактическом приеме главное точно согласовать по времени и расстоянию маневр пехоты с огневыми налетами. В идеале штурмовые группы должны держаться строго на дистанции максимального разлета осколков, в паузах между залпами совершать очередной бросок, а пушкари в это же время согласованно переносить прицел на одно, в крайнем случае два деления угломера. Так и пошли. Каждая из труб с предельной скоростью выбросила по опушке леса, где отмечалась наибольшая активность краба-тарантулов, можно и так назвать, по 5 тяжелых осколочных мин. Хорошо, что грунт здесь был подходящий, каменистый, вдобавок и подмороженный. Мины разрывались сразу при ударе, не зарываясь в землю, и осколки разлетались, срезая все на своем пути, как хорошо отбитая коса росную траву. Рейнджеры рванулись вперед по двум направлениям, вверх по ущелью и левее, туда, где девушек атаковали крупные скопления инсектоидов. За атакующей цепью двинулась вторая, прикрытие и зачистки, вооруженная в основном снайперскими винтовками, чтобы добивать прячущихся между камнями ракоскорпионов и с дальних дистанций пресекать фланговые прорывы. Через полчаса боя передовой отряд вышел на последний 100-метровый подъем к перевалу. Где-то совсем близко на плоском пятачке и базировалась единственная десантная «Медуза». По крайней мере, ее взлета никто не наблюдал. К тому времени 4 офицера были убиты залповым огнем из засады, первый и последний на пути по ущелью. Десяток монстров укрылся в неглубокой расселине, но достаточной, чтобы мины их не достали. Их, конечно, тут же перестреляли и вдобавок закидали гранатами, но потери оказались неожиданными и несоразмерно большими.